Atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu. Demorou! Quem vai lá, cara? da Tijuca. És musa, és tradição, és a escola do meu coração. Alô, Tijuca! Bahia! Caprichoso, olha eu aí de novo. Vem cá me dar um abraço caprichoso. Olha eu aí de novo. Я позволю вам увидеть себя, чтобы ваша вера укрепилась. Но не говорите никому об увиденном, пока я не воскресну из мертв. В нужное время вы обо всем расскажете другим. Ты говоришь о смерти. Я не понимаю этого. Я верю, что ты истинный мессия, спаситель. Тот, кого назвали сыном Давида. Bazooka man? Let me see. It's a magic, magic, magic. People are still having sex. People are still having sex. People are still having sex. People are still having sex. Touch my body, baby. Wanna be my lover? I'm feeling kind of romantic. Be my lover. The music just turns me on. The music just turns me on. Нашим царем никто не смог бы сделать то, что делаешь ты, не будь он посланником Бога. Я не понимаю, почему ты постоянно говоришь о своей смерти. Объясни нам, пожалуйста, от чего это предчувствие смерти? Oh yeah. Идите сюда. Садитесь. Я попытаюсь объяснить вам, чтобы вы поняли. Я знаю, мои слова могут запутать вас и насторожить. Вам непонятно увиденное сегодня. Моисей принес людям закон, или я и другие пророки оставили в Писании обещание о приходе Мессии. И о спасении. Если не ошибаюсь, Моисей назвал тебя Господом. Ты услышал верно. Моисей назвал меня Господом. Thank you. Я и отец, но вместе мы сотворили этот мир, дали людям закон, который принес Моисей. Пришел я не для того, чтобы разрушить закон, но чтобы исполнить его. Понимаете, друзья мои, закон определяет, что есть грех, но не прощает грешников. Но Иисус, почему Илия назвал тебя Агнцем Божьим? Читал и исследовал священные писания. И знаешь, что без пролития крови не может быть прощения грехов. Да, я читал об этом. О, Господь, поэтому ты постоянно говоришь о страдании и смерти. Ты пришел, чтобы умереть? Ведь так. Чтобы стать совершенной жертвой Бога за наши грехи? За мои грехи? Да, мой дорогой друг. За твои грехи и грехи всех людей. Илия и другие пророки говорили о страдающем царе. Боюсь, что ваши учителя закона и священники в синагогах ввели вас в заблуждение. Мессия пришел не для того, чтобы установить на земле свое царство. Кто поверил слышанному от нас? Ему открылась мышца Господня. Он был презрен и умолен перед людьми, но скорбей и изведавший болезни. И мы возвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, он был поражаем, наказан и уничижен Богом. Но он был изъятый за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Всем блуждали. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец перед стригущим его послатель, так он открывал уст своих. Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему или гроб со злодеями, погребен у богатого, потому что он сделал греха, и не было лжи в устах его. Я понимаю, что вам это трудно вместить. Но и мне, поверьте, очень нелегко неминуемо идти в страданиях, как предсказал пророк Исаия. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучения. Слыша это, не оставляйте надежды, дорогие мои. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господа благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себя понесет. И в этом причина радости и ликования. Если этому суждено случиться, Господь мой, я не буду препятствовать. Благодарю тебя, Петр. Мне предстоит трудное испытание, но есть повод для ободрения. Смерть не сможет надолго удержать меня. Помните, что хоть меня и убьют, я воскресну на третий день. Скажите, верите ли вы мне? Твоим словам я верю. Да, Господи, я верю. И я тоже. Сегодня здесь, на горе, вы своими глазами видели вместе меня, Моисея и Илию, как свидетельство вечной жизни. После смерти жизнь продолжается. Сейчас нам пора спуститься с этой горы и продолжить то дело, ради которого я был послан Отцом Небесным. Между учениками вспыхнул спор о том, кто из 12 станет величайшим в Царстве Небесном. Сюда. Как тебя зовут, дружок? Стефан, господин, меня зовут Стефан. А тебя как зовут, красавица? Меня зовут Мария. Мария? Это мое любимое женское имя. Мою маму зовут Мария. Их увезти, господи. Нет, Тото. Пусть они побудут с нами. Я хочу, чтобы взрослые внимательно послушали, что я буду говорить. Если вы не станете попить, не войдете в Царство Небесное. Отвечая на твой вопрос, Иаков, скажу, кто не смеется, как это малое дитя, не войдет в Царство Божие. А кто примет дитя во имя мое, тот меня принимает. И еще послушайте. Если кто-то ведет в грех малое дитя, то лучше было бы, если бы повесили ему на шею мельничный жернов и потопили в глубине морской. Da ponte é fruto do trabalho, da competência e da dedicação. Eu gosto assim. Мое чрезмерное желание защитить Иисуса не всегда позволяло мне услышать истину, которую он пытался до нас донести. К сожалению, и после того раза, когда я вызвался увести детей, мне то и дело приходилось убеждаться, что лучше быть скорым не на дела, а на слышание. Иисус же все это время, несмотря ни на что, продолжал служить нуждающимся, терпел и любил нас. Хотя мы часто вольно и невольно испытывали его терпение. Много лет прошло с тех пор, и теперь можно смело сказать, что все произошло так, как Иисус предсказал. Я видел множество его чудес, был свидетелем того, как волны и ветер подчинялись ему, как он накормил обедом мальчиком тысячи людей. Именно его прощение, любовь, милость и терпение были лучшим доказательством того, что он Сын Божий. Его чудеса противоречили физическим законам Вселенной, но его прощающая благодать предпошла все самые справедливые учения мира. И, наконец, он пришел в Иерусалим, чтобы умереть там. Он взял на себя грехи людей и понес их на римский крест. We'll be right back.